Нет рулей, и весь АвтоВАЗ остановился. Маленькая деталька, из которой остановился весь конвейер АвтоВАЗа. То есть все нужно. Предприятие должно работать ритмично, без сбоев. Поэтому запасов должно быть необходимое количество. Другое дело, возможно, другое. Нехватка запасов приводит к тому, что предприятие недозагружено. И начинает выпускать меньше продукции, чем оно способно выпускать. Отсюда падают объемы реализации. Предприятие получает меньший объем доходов, на которые оно способно, которые оно может производить. Если предприятие работает не с максимальной возможностью, у него повышается себестоимость продукции. Дело все в том, что предприятие обладает основными средствами, которые амортизируются. И если предприятие уменьшает объем выпуска продукции, то на единицу выпускаемой продукции через амортизацию приходится все больше и больше средств. И, следовательно, растет себестоимость выпускаемой продукции. Помните, мы с вами как-то уже говорили о том, что предприятию гораздо выгоднее выпускать много карандашей, чем один карандаш. Потому что на один карандаш приходится амортизация всего предприятия. И у нас себестоимость карандаша получается такой огромная, что у нас выходит как золотой. А когда много карандашей выпускается на предприятии, тогда себестоимость карандаша маленькая, потому что вся амортизация приходится на огромную партию выпускаемой продукции. Поэтому предприятию невыгодно, чтобы у него снижался объем выпускаемой продукции, потому что у него тогда растет себестоимость продукции. Растет себестоимость продукции, оно получает меньшую прибыль от реализации этой продукции на рынке. Все это вместе приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. И задача каждого финансового директора – не допускать ухудшения финансовой ситуации на предприятии. Следовательно, величина запасов должна быть оптимальной. А как же рассчитать запасов, величину финансовую запасов, которые нужны для предприятия? Вот формула перед вами. Посмотрите внимательно на экран. И вы увидите, как рассчитывается объем финансовых средств, авансируемый в запасы. Вы видите, что этот объем равен произведению среднедневного объема расходования запасов на норматив хранения запасов. Это та величина финансов, которая должна быть потрачена на запасы, если бы вас не кредитовали, ваши партнеры по рынку не предоставляли вам безвозмездно, а точнее в рассрочку, запасы в виде товарного кредита. Но поскольку мы живем в условиях реального рынка, где принято предоставлять в рассрочку запасы товарные, то у нас получается, что мы от величины необходимых запасов должны вычесть ту величину, которую нам в виде товарного кредита предоставляет на определенное время. Поэтому, видите, в этой формуле еще минус кредиторскую задолженность. Объем финансирования считает по каждому запасу, по каждому из видов запасов, которые требуется иметь. И определяют, какую величину средств нужно вложить в эти запасы. Какое же оптимальное количество запасов нужно иметь? Это задача оптимизационная, очень интересная, и я с удовольствием расскажу ее вам. Дело все в том, что если мы привозим огромнейшую партию запасов, то наши транспортные издержки становятся минимальными. Конечно, мы загрузили огромное транспортное средство и доставили большую партию запасов. Но чем больше партия запасов, которую мы привезем, тем больше склад нужен под ее хранение. И сэкономив на транспортных издержках, мы получаем огромные издержки на хранение. Нам нужно построить огромный склад, нам нужно много рабочих, которые будут его обслуживать, нужно нести дополнительные затраты на хранение. Таким образом, мы видим, что огромные запасы приводят к увеличению затрат на хранение этих запасов. Но есть и обратная ситуация. Если мы хотим иметь минимальные затраты на хранение, вообще не иметь склада, или иметь маленький-маленький-маленький склад с маленькими затратами на его обслуживание, тогда мы должны часто привозить наши запасы и обновлять. Но если мы будем часто привозить, другими словами, каждый день будем обновлять запасы, каждый день будет поставка, то у нас увеличатся затраты на транспортировку. И несмотря на то, что затраты на хранение будут маленькие, затраты на транспортировку будут большими. Для предприятия же затратами является сумма затрат как на хранение, так и на транспортировку. И предприятие должно минимизировать эту сумму. Эта задача решается математическим путем, и получается величина запасов, при которых суммарные затраты минимальны. Так называемая модель Уилсона, она представлена в виде формулы на слайде, которую вы видите сейчас перед собой. Вот оптимальный размер партии, который нужно привести для того, чтобы суммарные затраты были минимальны, определяется вот таким образом. В этой формуле вы видите необходимый объем закупки товаров и отношение затрат по доставке товаров к затратам по хранению. Вот рассчитанная таким образом величина есть величина оптимального размера партии поставки. Если предприятие, зная об этом, вот именно такими величинами закупает запасы, то оно несет самые минимальные затраты по закупке этих запасов. Давайте сделаем пример, который закрепил бы наше теоретическое представление о закупках сырья. Пусть у нас имеется годовая потребность в сырье в размере 1 миллиона рублей. Текущие затраты по доставке 12 тысяч рублей, а текущие затраты по хранению 6 тысяч рублей. Каков оптимальный размер партии поставки? Подставляем формулу Уилсона, которую мы только что с вами обсуждали, и обнаруживаем, что оптимальная форма за один раз нужно поставить сырья на 63 тысячи рублей. Не больше, не меньше. Поскольку нам нужна годовая потребность 1 миллион, то мы таким образом можем посчитать, сколько раз в год мы должны привезти наше сырье. 1 миллион делим на 63 тысячи, получается 16 раз. То есть мы в течение года должны 16 раз поставить сырье. Не больше, но и не меньше. Потому что и большее количество раз, и меньшее количество раз приводит к тому, что наши затраты на сырье будут увеличиваться. А при 16 раз у нас будут самые минимальные затраты. То есть, другими словами, каждые 22 дня мы должны получать новую партию сырья. При этом затраты на обслуживание будут минимальны. Вот таким образом решается эта оптимизационная задача. И предприятие, каждое предприятие, которое занимается процессом производства, способно рассчитать, как часто и какую партию запасов ему нужно обновлять для того, чтобы иметь самые минимальные затраты на запасы. Следующим вопросом, который мы с вами рассмотрим здесь, является вопрос управления дебиторской задолженностью. Мы научились управлять запасами, мы еще должны научиться управлять дебиторская задолженность. Помните, дебиторская задолженность – это то, что причитается вашему предприятию, но еще не получено. Это средства, которые вы отдали другим предприятиям, и они пользуются этими средствами, но они должны их обязательно вам вернуть. Другое дело, когда и на каких условиях. Мы с вами уже говорили о том, что дебиторская задолженность – это признак рынка, современного рынка, в котором мы с вами находимся. Если предприятие не будет передавать часть готовой продукции в виде товарного кредита другим предприятиям, об этом предприятии забудут. И потребители перейдут к конкурентам, которые предоставляют товарные кредиты. Поэтому, поскольку мы находимся в рамках рынка, а жить в обществе, быть свободным от общества невозможно, то мы должны предоставлять наш товар в форме товарного кредита, так же, как это делают и другие участники рынка. Поэтому дебиторская задолженность – это признак рынка, признак того, что мы находимся на рынке. Поэтому она существует у всех предприятий, которые связаны с производством и торговлей. Другое дело, что дебиторская задолженность должна быть оптимальной величины. Опять, чрезмерная величина дебиторской задолженности – зло, точно так же, как и отсутствие дебиторской задолженности, тоже есть отрицательный момент. Мы должны понимать, что предоставляя дебиторскую задолженность, предприятие таким образом отвлекает свои собственные средства, передает эти средства другим предприятиям и не может их использовать в собственном бизнесе. Но с другой стороны, оно вынуждено это делать, потому что иначе у него не будут покупать товар вообще. На уровень, величину дебиторской задолженности влияет несколько факторов. Первое – это оценка покупателей по их надежности. Перед тем, как предоставить покупателю товарный кредит, любое предприятие оценивает надежность этого покупателя как бизнес-партнера. Если этот покупатель надежен и многократно у вас покупал вашу продукцию, вовремя расплачивался за нее, то такому предприятию и можно предоставить товарный кредит и получить дебиторскую задолженность, поскольку вы уверены, что строго в оговоренное время вам будет возвращена денежная сумма, как положено по договору, и бизнес-процесс не будет нарушен. Но если вы не знаете этого партнера, если он впервые появился на рынке, если ему день от роду этому предприятию, и вероятность того, что он будет хорошо работать на рынке, еще под вопросом, то вы можете отказать этому партнеру в предоставлении товарного кредита. Вы можете сказать, что он вначале должен заработать на свою репутацию собственными средствами, показать, что он надежный партнер в бизнесе, а после этого обращаться к вам за товарным кредитом. И в этом случае вы поступите абсолютно правильно с точки зрения бизнеса, потому что точно так же с этим торговым партнером поступят и все остальные ваши конкуренты. Вы не проиграете здесь. Ненадежного партнера никто не кредитует. Если вы вспомните начало 90-х годов, когда только зарождался капитализм в нашей стране, и наши предприятия закупали товары за рубежом по импорту и привозили его в страну, чтобы здесь реализовать, то все наши торговые организации в один голос говорили о неравноправном отношении к нам по отношению к другим иностранным партнерам. Иностранные предприятия другим иностранным торговым фирмам предоставляли товарные кредиты, а нашим не предоставляли. Наши предприятия вынуждены были покупать по предоплате. Сначала заплати, а потом получишь товар. Почему? Мы не были еще надежными торговыми партнерами. Мы только-только появились на рынке, нас еще никто не знал, нам никто не доверял, в нас не верили. Но годы решают свое. Те предприятия, которые в течение многих лет зарекомендовали себя надежными партнерами, стали постепенно получать товарные кредиты. И сегодня российские предприятия, которые крупные предприятия-импортеры, все пользуются товарными кредитами. Точно так же, как и внутри страны, мы оказываем нашим покупателям, предоставляем товарные кредиты. Поэтому оценка покупателя по их надежности – это важнейший момент в решении вопроса, предоставлять товарный кредит или не предоставлять. Но одно дело предоставить товарный кредит, а другое дело вовремя получить дебиторскую задолженность. Не пустить дело на самотек. Поэтому все до единого предприятия, хотя и доверяют партнерам, но тем не менее очень строго следят за дебиторской задолженностью. На каждом предприятии, у которого используется механизм предоставления товарного кредита, есть сотрудники, которые отвечают за состояние дебиторской задолженности, для которых это главный участок их работы, и они день в день отслеживают состояние дебиторской задолженности, и работают с партнерами, узнают, когда они вернут дебиторскую задолженность, напоминают им об этом, просят их о том, чтобы в срок была возвращена дебиторская задолженность. Поэтому контроль работы с дебиторами – это важнейший участок работы каждого предприятия. Если не напоминать партнеру о том, что он в срок должен вернуть, партнер может и забыть, в кавычках, конечно, об этом. Дело все в том, что наши предприятия не всегда используют штрафные санкции при предоставлении товарных кредитов. И если штрафные санкции не используются за предоставление товарных кредитов, или еще хуже, если они прописаны в договоре, но они не выставляются, не предоставляются, не требуются, то тогда предприятия забывают о том, что они должны вовремя вернуть дебиторскую задолженность, и она может тянуться длительный срок, а длительный срок предоставление дебиторской задолженности, даже еще и без вознаграждения за предоставление, это приводит к тому, что предприятие начинает терпеть определенные убытки, нести дополнительные затраты по обслуживанию этой дебиторской задолженности. Деньги не работают, не приносят доход предприятию. Поэтому предприятие не должно забывать о том, что оно предоставляет дебиторскую задолженность. И самое главное помнить, что дебиторская задолженность есть механизм бизнеса. Она обязательный элемент. И с ней нужно так же работать, как с любыми остальными участками бизнес-процесса. У предприятия дебиторская задолженность, как мы сказали, должна находиться в оптимальном режиме, в оптимальном состоянии, и должно быть определенное количество. Если на предприятии происходит резкое увеличение или уменьшение дебиторской задолженности, то это свидетельствует об определенных процессах, которые протекают на предприятии. Например, если на предприятии произошло резкое увеличение дебиторской задолженности, о чем это свидетельствует? Ну, первое, что должно бросаться в глаза, это мы должны сопоставить дебиторскую задолженность с ростом объема выпуска продукции. Точнее, с объемом ее реализации. Если объем реализации и объем дебиторской задолженности растут одинаковыми темпами, то резкое увеличение дебиторской задолженности ни о чем плохом не свидетельствует. Но если мы реализовали, объем реализации увеличили в два раза, и дебиторская задолженность увеличилась в два раза, то это значит, что мы просто реализованную продукцию передали на условиях дебиторской задолженности партнерам, которые ее покупают и дальше реализовывают. Ничего плохого в этом не произошло. Если же на предприятии дебиторская задолженность растет быстрее, чем увеличивается объем продаж, то это свидетельствует об неосмотрительной кредитной политике. Это значит, деньги разбазариваются направо и налево. Это неэффективная работа предприятия. Вот этого допускать нельзя. Поэтому еще раз очень внимательно посмотрите и сравните темпы роста дебиторской задолженности и темпы роста объема продаж. Но дебиторская задолженность растет не только в силу того, что увеличивается объем продаж. Иногда бывает просроченная дебиторская задолженность, когда предприятие, которому вы предоставили товарный кредит, не возвращает в срок свою задолженность. Это может возникнуть тогда, когда предприятие стало неплатежеспособным. И речь может идти уже о банкротстве даже части покупателей. Это тревожный звонок. До этого допускать нельзя. Нужно знать состояние финансовое своих партнеров, надо знать, как у них идет бизнес. Поэтому желательно не допускать до такого состояния, внимательно отслеживать тех партнеров, с кем вы работаете. И уж совсем крайний случай, но, к сожалению, иногда еще имеющий место быть, когда дебиторскую задолженность используют для отмывания денежных средств. Когда партнерам предоставляют денежные средства не для товарного кредита, а для того, чтобы использовать эти денежные средства потом с другой целью. Признаком такого механизма использования денежных средств является то, что эта дебиторская задолженность в принципе и не планируется к погашению. Ее и не пытаются возвратить назад. Она как бы навсегда безвозвратно отдана, а через 3 года может быть предъявлена к списанию. Если на предприятии имеется такая дебиторская задолженность, это повод для того, чтобы некие государственные органы, в частности налоговая инспекция, обратила внимание на состояние такой дебиторской задолженности. А еще самое главное, это повод для того, чтобы собственники предприятия обратили внимание о том, как их персонал использует денежные средства. Если собственник предприятия не в курсе о том, что наемный персонал таким образом использует денежные средства, то это повод для того, чтобы сделать соответствующие организационные